Георг Оц, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Вадим Мулерман, Эдуард Хиль, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина. И о каждом из этих певцов, достойно представляющих советское эстрадное пение, я бы мог сказать много хороших слов. Но мастерство движется вместе со временем. Его нельзя приобрести раз и навсегда. Приемы и манеры устаревают. Некоторые из названных мною начинали великолепно, но порой не всегда могли удержаться на достигнутых высотах, теряли над собой власть. Есть и такие, которые до сих пор доставляют мне радость. Не буду расшифровывать, что к кому относится. Подумайте и сами поймете. Иногда успех кружит голову, а это опасно для актера. По себе знаю. Дорогие друзья мои певцы, не забывайте время от времени посмотреть на себя со стороны, посмотреть строгим критическим оком. И не придавайте излишнего значения преувеличенным восторгам ваших поклонников. Я не раз и не два убеждался, что об одном и том же актере мнения могут быть настолько противоположные, что остается только руками развести. И часто, чем ярче актер, тем противоречивее о нем говорят. Встречались мне люди, отрицавшие даже Шаляпина. Они говорили: «Но ведь есть и лучшие голоса в Мариинском театре. Меня Шаляпин не волнует». Кажется, в журнале «Жизнь и искусство» был рассказан такой эпизод. Шаляпин проходил по улице, а навстречу ему шел какой-то господин с дамой. Поравнявшись, он громко сказал своей даме, кивая на Шаляпина: «Дутая знаменитость». Он получил пощечину, и был даже судебный процесс. Господин оказался ювелиром, он не потребовал сатисфакции, а подал в суд на Шаляпина и удовлетворился 25 рублями штрафа, взысканными с певца. Другого спора я сам был участником. В поезде, среди прочих дорожных разговоров, зашел разговор о великих артистах кино. Я сказал, что ничего талантливее, великолепнее, артистичнее Чарли Чаплина нет. Мои соседки по купе, две пожилые учительницы, посмотрели на меня как на чудовище. «Боже мой! В своем ли вы уме?» — сказала одна из них. «Как вам может нравиться этот отвратительный клоун с этими дурацкими башмаками и походкой кретина?» Я был вне себя от возмущения, каюсь, наговорил им кучу дерзостей. Когда на одной из остановок они выходили, я все-таки сказал им «до свидания». Они же, не повернув головы, с каменными лицами прошли мимо, не ответив. И еще один спор, когда все более популярным становился Райкин. О нем в то время много говорили, им восхищались. Я обедал в ресторане гостиницы в Сочи. За соседним столиком сидели два весьма пожилых человека, как я потом узнал, академики, с такими же пожилыми дамами, наверное, с женами. Они тоже говорили о Райкине. С каким презрением? Может быть, это было и бестактно с моей стороны, но я не выдержал и сказал: как можно так говорить о Райкине? Это не просто артист, это явление в искусстве. Неужели он вам нравится? Удивился один из ученых. Недавно в компании добрых знакомых снова возник извечный и нескончаемый спор о достоинствах и недостатках актеров, о том, кто лучше. И я рассказал все эти эпизоды, чтобы доказать бесплодность таких споров. Одна моя знакомая, очень культурная дама, посмотрела на меня и совершенно серьезно сказала: